Действительно, в самой первой докладной записке подчеркивалось, что этот человек, помимо достаточно внушительного набора дипломов, обладает выдающимся интеллектом, политическими амбициями, семейными и общественными связями, которые рано или поздно должны проложить ему дорогу к одной из важнейших государственных должностей. Последние замечания, сделанные службами Джетро еще в 1953 году, оказалось пророческим. В 60-х годах Субис вошел во французское правительство. В пассиве того же Субиза числилась довольно неудачная спекулятивная сделка в 1950 году, конечно же, заключенная по неопытности, не совсем безупречная личная жизнь и некоторые шалости с сокрытием доходов и двумя счетами в швейцарском банке. «Ник Петридис, Поли Субис», — представил Рэб. Встреча состоялась в Каннах, в большом отеле «Мажестик» 6 июля 1956 года. Началась она во второй половине дня. Это была третья встреча Субиза с Рэбом Климродом. Француз полагал, что Климрод — аргентинец. И, судя по всему, очень богат, по-видимому, он хочет занять исключительно важное место в судоходстве, конкурируя с бесчисленными греками, и блестяще добивается этого. «Я собираюсь кое-что изменить», — сказал Рэб. «Но прежде чем мы приступим к обсуждению этой проблемы, полагаю, было бы полезно ознакомить Поля с ситуацией в целом. В точности выполняя инструкции, полученные в самолете, Ник Петридис тут же набросал ряд цифр на листках почтовой бумаги с маркой отеля. Затем эти листки были сожжены. И пока Петридис перечислял немыслимо длинный ряд компаний и тоннажи, которыми владела каждая из них, он испытывал подспудное удовольствие и почти превосходство, заметив, как изумлен француз. «Вот так», — наконец закончил Петридис. Воцарилось молчание. Затем Субис снял очки, подчеркнуто долго тер глаза и начал смеяться. «А компания Ллойдс? Вы уверены, что не являетесь владельцем фирмы Ллойдс?» «Наверное, выскочила из головы», — ответил Рэб. «Компания Ллойдс принадлежит мне, Ник?» «Точно не знаю». «Это ведь ничего не значит. Вы, возможно, купили ее без моего ведома», — сказал Петридис и улыбнулся Субису. «Он на это способен». Субис снова взял в руки бумаги, еще раз пробежал их, сделал приблизительный подсчет. «Примерно 3,5 миллиона тонн». «3 628 000», — спокойно уточнил Рэб. «Из них 2 753 000 танкеры. Они принадлежат 74 компаниям. Изменения, которые я хочу внести, касаются этих танкеров». Что, по собственному выражению, было чрезвычайно просто. Встреча происходила в начале июля, значит, в запасе оставалось еще 6 месяцев. Максимально. В идеале операция должна быть закончена или, по меньшей мере, очень широко развернута, скажем, к 15 ноября. Что касается упомянутой операции, она состояла в новой системе развертывания всего флота, осуществляющего транспортировку нефти и зарегистрированного 74 компаниями, акции которых принадлежали Рэбу Климроду. По доверенностям, которыми с ним были связаны братья Петридисы, Субис и Тарас, под чьим контролем, в свою очередь, находились 74 доверенных лица, официальные владельцы компании. «Ник, вы проверите, как обстоят дела с каждым судном, и точно определите, какие из них будут свободны от договора на фрахтование к 15 ноября. Это первоочередная задача. Я хотел бы получить точную информацию о каждом судне и о том, какие есть возможности использовать их для отдельных рейсов.